Дурак. Я с подозрением посмотрел на мятую бумагу со следами жира. Желания брать в руки эту гадость не было. Но бездонные серые глаза девушки не давали просто оттолкнуть ее руку. «Что это?» – спросил я без интереса, только чтобы понять. Она оглянулась по сторонам, словно боялась, что ее застукают за разговором со мной. Было ощущение, что она меня стесняется, что ей неловко находиться рядом. Не хотела мне объяснять очевидное, как несмышленному. «Мне?» Ангелина нахмурилась, поджала губы и снова протянула мятую бесформенную салфетку с таким видом, словно делилась драгоценным сокровищем. «Это шашлык! Ешьте!» Мне показалось, что я ослышался. Ворот рубашки болезненно тер шею, и я отодвинул его пальцами. Не помогло. С Ангелиной тоже не помогло. «Она мне принесла еду? В этой бумажке? Из моего ресторана?» Моя мать, когда я смог открывать холодильник, говорила: «Ешь, что найдешь». И никогда не проверяла, чем я питался. Ирена тоже не смотрела мне в тарелку. Где смог, там и поел. У меня свои рестораны и даже фабрики по переработке продуктов. Заготовочные, полуфабрикатов. Разумеется, доступ к еде у меня был всегда. Что-то не сходилось. Мир явно дал трещину и накренился. Надо было срочно понять происходящее. Разобрать по винтикам и собрать новую жизнеспособную конструкцию. «Зачем ты его принесла?» – уточнил я. «Мне действительно было интересно». «Чтобы вы съели? Разве не понятно?» Мне стало весело. «Понятно, только нелогично». «Прям там. Вы сказали, что ничего не ели с утра. Потом я сидела за вашим столом, но вы с него ничего не взяли. Значит, ничего не ели весь день. Логично?» Она выглядела уверенно. Меня это позабавило. Девушка, у которой только один вариант решения – это что-то новенькое. «Нет. Я мог поесть на кухне или еще где-то. Но ты сперла еду из моего ресторана, чтобы принести мне? Зачем?» Я посмотрел пристально. Обычно от такого взгляда тушевались даже тертые мужики. Ангелина только наморщила свой очаровательный носик. «Это же понятно. Со столов начали убирать. Я поняла, что вы не успеете что-то съесть. Официант сказал, что вы заказывали шашлык. Вот я и взяла несколько кусочков, чтобы накормить. Ешьте!» Теперь я понял, что она хотела. А вот причины не выяснил. Но они мне были неинтересны. Конкуренты подослали, Ирена двинулась мозгами, или кто-то решил насолить из-за неудачного бизнеса? Мне это было все равно. Я подхватил девушку под руку и потащил к дальним дорожкам. Там, за деревьями, кроме помещений для персонала, были специфические строения. Ангелина начала вырываться. «Можно я пойду? Меня ждут с автобусом, мне ехать пора». «Точно. Сейчас покормишь и уедешь». Надо было сдать ее охране, но не хотелось. Почему-то я решил выяснить все сам, а уже потом сдавать ее службе безопасности. Словно это было важно лично для меня. Девушка не хотела идти, упиралась пятками. Но мы сегодня с Яром такого быка сдвинули на ринге, что с этой крохой проблем не было. Я тащил ее к вольерам со скоростью крейзера, а на душе было гадко. Так и знал, что ее кто-то подослал. Даже знать не хочу, чем она накачала несчастный шашлык, от которого я захлебывался слюной. Но последствия могли быть разными. Меня не вывела из себя Ирена. Не раскачали поставщики и срыв сроков по проектам. Не завалила работа. Но ощущение, что меня предал ангел, было тошнотворным. Подойдя к вольерам, я дал девушке увидеть собак. Она сжалась в комок и постаралась вывернуться из моего захвата. «Не дергайся. Я привел тебя к псам, которые обучены искать запрещенку. Если в мясе что-то есть, они учуют. Кидай им». «Нет, не надо!» – завопила Ангелина. Меня тряхнуло от годливости. Как такое нежное создание может быть таким испорченным? Почему-то это ранило мое сердце. Одно дело такие, как Лукреция или бывшая. Другое – нежная девочка с лицом ангела. «Нет, не надо!» Она скулила и извивалась, а еще дергала руку, пытаясь освободиться. Я был безжалостным. Подтащил девчонку к вольеру. Вытянул ее руки над забором и, чтобы не пачкаться, легонько стукнул по кисти. Мясо в салфетке выскользнуло и полетело вниз. Но еще до того, как оно успело упасть на пол вольера, его прямо из воздуха выхватили две, едва не сцепившиеся челюстями служебные овчарки. От удивления я разжал руку, и девушка отскочила в сторону. Она отбежала несколько шагов обратно, растирая руку. Я с удивлением смотрел на собак, которые не почувствовали ничего подозрительного. Просто сожрали мясо. Ангелина остановилась. Сжала руки в кулаки и топнула ногой. А потом закричала. «На меня!» Закричала. «Ты дурак! Ты скормил собакам шашлык! Собакам шашлык!» Она была в бешенстве, но не плакала. Это меня взбесило. Как бы я узнал, что он не отравлен наркотиками или еще чем-то? К тому же это был мой шашлык. Ты же его мне принесла. Я мог делать с ним, что хотел. Захотел – скормил собакам. Последнее я произнес с ехидной ухмылкой. Но Ангелина не купилась. Снова топнула ногой и закричала. «Это была моя порция! Моя! Я не знала, сколько мне разрешат взять еды, и можно ли вообще что-то брать с собой. Но ты разрешил мне поесть. Я попросила положить мне порцию. Там оказалось 5 кусочков. Я съела 2. Остальное принесла тебе. Накормить хотела. Дура!» Она затопала ногами. «Дура! И ты дурак! Голодный дурак!» Ангелина резко развернулась и побежала по дорожке. Грудь полоснула ощущением потери. Повинуясь какому-то древнему инстинкту, я кинулся за ней. Догнать, схватить, прижать к себе. Во мне билось жаркое чувство, которого я никогда не испытывал. Что-то незнакомое. Не просто мужская похоть и жажда быть главным. Меня трясло от всепоглощающего желания, полного безраздельного обладания. А потом догнал, схватил поперек груди и поднял на руки в воздух. И во мне что-то вспыхнуло. Свет, боль. И что-то еще.